«Я так понимаю, ты постоянный маг Земли в его команде?» Бросила она взгляд на мое тело, пока я неспешно раздевался, готовясь присоединиться. Мой член, очевидно, стоял колом, что в моем возрасте чуть ли не постоянное его состояние и нередко. Он и без повода в виде обнаженного тела постоянно в состоянии между полувялым и каменным. «Да, ты должен понимать, что это только повод провести больше времени с семьей. Он работает на электростанции большую часть дня и пытается внести в семейный бюджет хотя бы какие-то деньги. А когда приходит домой, то ты почти всегда на тренировках со мной или занят клиентами в твоей съемной студии». Попыталась наставить меня на правильный путь в семейных отношениях женщина, что лет 30 не видится с родной сестрой и лет 20 с матерью. Очевидно, что тут заботиться должен я о ней, что я и сделал, начав намывать ее тело мочалкой и разогревать ее сиськи и киску, наминая по возможности упругую задницу. Я думаю, он в порядке. Мы с ним выросли без родителей, и очевидно не раскиснем от подобных мелочей, от которых вянут и гибнут как домашние цветочки. «Тоже мне кактус», — сказала Лина и, обернувшись ко мне лицом, закинула руку на шею и, обняв одной ногой за талию, направила член в свою киску. Я придержал ее бедро, и она начала резво начеживаться на мой член, прикрыв глаза и расслабляясь после рабочего дня. Я тоже наслаждался при этом, не особо стесняясь, наслаждался еще и открывшимся видом. Эта милфа была в самом соку, а тренированное тело и здоровый образ жизни делал ее покраше, чем некоторые 20-летние натурщицы, которых мне приходилось воспроизводить в металле за деньги. А то, как она выжимает мышцами киски мой член, ну даже удивительно, как это получается, что она кончает быстрее меня от той массы удовольствия, которой мы делимся друг с другом. Вдруг Лин пискнула и, обняв меня обеими руками, обхватила меня обеими ногами, вжимая в себя мой бурно извергающийся член. Она просто до безобразия безответственно подходит к вопросу о контрацепции, впрочем, это ее проблема, ибо чаще всего при возможности я кончаю на нее, и любые последствия ее решения очевидно будут на ее совести. Но об этом подумаю, если последствия все же будут. Тебе нужно задуматься о поиске девушки. Ты в отличие от меня из другого теста, и тебе не помешает семья. Меня устраивает наша дружба. Не спорь, не совершай ошибок, о которых временами сожалею я сама. Я поднял ее лицо за подбородок, пока она все так же висела на мне с моим членом в ее киске, и, посмотрев в глаза, сказал: «Мы те, кто мы, сделали сами из тех, кого сделали из нас. То, что я вижу, это совершенство, и это то, что стало результатом твоих решений. Никогда не сожалей о том, кем ты есть, и просто делай то, что есть, еще лучше. Поразительно, каким умным ты иногда кажешься мне, но я то уже не первый год тебя трахаю и в курсе, какой ты ребенок временами, и в вопросе с девушкой ты тоже ведешь себя как ребенок, но не бойся, даже когда ты будешь встречаться с девушкой, я разрешаю тебе тренироваться со мной и по-дружески тереть мне спинку», — заявила эта великовозрастная идиотка. Теперь понятно, какого хрена у нее хреново с отношениями. Любой нормальный мужик не понял бы капли того смысла, что вложила она, и подумал бы о том, что она ему гарем предлагает или официально разрешает любовниц на стороне. По факту мне ясно, что она не хочет разрыва отношений, как получилось у нее с Тензином, и думает, что мне от нее нужен только секс. В такой ситуации сложно найти правильный ответ, ибо трахаться с Лин, пока я в отношениях с другой девушкой, звучит всрато. А отказываться от ее секса по дружбе в случае отношений, ну, я стану Тензином номер два. Хорошо, мы будем заниматься сексом, пока я в отношениях. Но не думай, что девушка будет для меня важнее нашей дружбы. Ты хоть мне не родная, но почти что мой член семьи, и временами я сомневаюсь, что выбрал бы брата вместо нашей с тобой дружбы. Хм, конечно, брат себе не отрастил тело, на которое у тебя такой каменный стояк. Подшутила неожиданно пошло очень довольная многократным подчеркиванием нашей дружбы до гроба Лин. Похоже, я сильно извратил понятие дружбы в ее восприятии, теперь для нее она лучше и важнее всяких иных отношений. Но буду ли я с этим что-то делать? Нет, ибо мне ничего не хочется менять. Тем временем проблема поиска девушки свалилась мне на голову оттуда, откуда не ждали. Нужно оправдать ожидания и познакомить Лин с кандидаткой в девушки и посмотреть, одобрит ли она ее. Ее мнение важно, ибо именно она меня сейчас трахает и платит мне зарплату. Стоп, это что получается? Я секретутка? Хм, да похуй, что получается. Главное, это не мешает мне развивать магию и становиться лучше, и даже наоборот дало приличные связи и ресурсы. Одна из таких полезных связей по имени Кая притащила ко мне в студию не просто очередного денежного мешка, а самого, блядь, племянника моей лучшей и единственной подруги. Знакомься, это Хьюан. Можно просто Хью. А Воболин — это очень большая честь. Хьюан редко с кем так фамильярен. Это не ее честь, а признание. Хотя большинство твоих работ просто отвратительны. Но жизнь, в ней сокрыт код, раскрывающий твое глубокое понимание устройства мира. Кая в шоке, подняв брови, переспросила: что правда? Блин, почему ты мне ничего не сказал про какой-то код? Некоторым просто не дано понять искусство, как и магу воды не понять магию металла. Даже привыкшая к этому мудаку Кая почти обиделась на такую грубую правду. Впрочем, не совсем согласен с этим утверждением, ибо тот, кто хочет быть понятым, сделает усилия для того, чтобы быть понятым с тем, с кем общается. А вот этот скриликс на минималках, похоже, совсем охуел от того, что его баловали с самого детства. Недолго думая, схватил кусок мрамора и слепил из него ухо размером с ладони и передал Кае. А во потрясающе! Это просто идеальная форма и детализация! — воскликнула пораженная Кая. Тем временем гость презрительно скривился, но в следующий момент я с металла создал спираль, от которой пришел в восторг уже скриликс, и, подойдя к Кае, просто вложил ее в ухо. При этом глаза Ика и Хью чуть не вылезли от пронзившего их разум осознания идеального совпадения спирали Фибоначчи с ухом. Так же как сфера — идеальное состояние материи и математическое отражение совершенства формы, спираль тоже несет в себе красоту природы, математики и формы. Как и рыба с дельфином для обитания в воде приобретают идеальную для жизни в ней форму, так и природа часто полагается в творении на простейшие и самые эффективные формы, которые внимательный взгляд может заметить во всем, что нас окружает. Похоже, что я перенапряг мозг моим пациентам, ибо они в прострации втыкали на ухо со спиралькой несколько минут, пытаясь пересобрать картину мира. Первым отошел Хью. «Ты должен сказать то же самое моей матери срочно. Она не понимает искусства, так как я». В общем, на золотого избалованного мальчика нашло помешательство, а Кая ему потакала тем, что пообещала решить все проблемы и вопросы с моим внезапным похищением, что появится у Лин. Впрочем, мне обещали доставку на место обитания клана Металла, которым обозвала свою семью Суиньби и Фонг, практически за 3 часа, а потом пару дней в гостях и обратно. Ну, неплохое предложение — посмотреть мир в тепличных условиях. Едва успел оставить брату записку Мака, как меня реально словно похититель затолкал в машину Хью, и она помчалась в неизвестность. Пейзажи по дороге были пасторальными и насыщенными сочной зеленью, недаром же у нас весна на дворе и через пару дней будет лето. Город Зафу, в который построила Суини и ее семья, был хотя внешне красивым и, вероятно, потенциально самым защищенным в мире, но и очень непрактичным с виду, что я не постеснялся прокомментировать. Эти лепестки из полированного металла наверняка покруче любой плавильной печи. А, ах! Как и ожидалось от человека искусства с твоей проницательностью. Мать, когда архитекторы предложили купить их проекты, еще не осознавала, что концентрированные солнечные лучи, собраны фактически зеркалом такого размера, могут быть такими пожароопасными, но это все же решается путем намеренной деформации внутренней поверхности для рассеивания солнечных лучей. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что город окружен горами, летом жара на улицах иногда просто невыносима, и люди спасаются от ненавиллах вне куполов. Развитая система железных дорог делает любую часть города Зафу очень доступной. Ты скоро сам увидишь наши поезда. Статуя Тоф в 1.30 метра была весьма интересной, но в остальном я видал чего и покруче, хоть и через монитор компьютера. В остальном город явно сорвал бы крышу какому-то дикарю из южного или северного племени воды или деревенщине из глубинки континента Земли. Более культурные жители Империи Огня и Республики, наверное, лишь вскинут бровь и пожалуются на расточительное использование такого количества металла, что 10 боевых флотов АЗЭА можно построить или протянуть железные дороги сетью по всему континенту Земли. И да, континент Земли на удивление отсталый и архаичный, там, где то, что железных дорог почти нет, но и автомобиль хрен найдешь. Эти размышления напомнили мне об одном весьма интересном персонаже, и я этого персонажа рассмотрел в толпе рядом с остальным семейством Бифонг. Не уверен, каким образом они о нас узнали, наверное, кто-то по радио что-то передал, но все были при параде и сильно обрадовались другу Хью. У парня, наверное, совсем все хреново с социализацией, если они чуть ли не празднуют всей семьей появление у него потенциального друга с общими интересами. Все сильно пытались показаться мне дружелюбными, но Суинь не устояла и подразнила меня: «Ну как там поживает моя сестричка? У вас с ней хорошие отношения? Мне ждать племяшек?» У всех чуть глаза не повыпадали, больше всего охренел, наверное, Хью. Но я не остался в долгу и с каменным лицом ответил: «Начальница Лин Бифонг чувствует себя восхитительно. Она мой лучший друг, о котором простая сирота из неблагополучного района вроде меня Еще пару лет назад только мог мечтать. Насчет племянников не уверен, но надеюсь, как только она решит их завести, я буду первым, кто об этом узнает, чтобы ее поздравить. Суин натянуто улыбнулась. Очевидно, Кайко Трэ сдала нас с Лин еще до того, как у нас что-то началось. Забыла упомянуть детали моей биографии, о которых, наверное, и сама не знает, ибо некому об этом рассказать, кроме Лин и, собственно, меня. Суин не растерялась и спрыгнула с темы, быстро отведя нас всех на приветственный банкет за огромным столом. И после перекуса неожиданно со мной начал болтать старший сын Суин, вызвав у всех шок на лицах. «Очень приятно встретиться с вами лично, мистер Баолин. Ваши работы по химии и металлам просто перевернули мое мировоззрение. Хотелось бы, конечно, иметь дело не с редкими сухими статьями, а более основательными работами и, возможно, даже с книгой, написанной лично вами. Хаем, мистер Батар-младший, я полагаю, я польщен, что вы знаете меня. Сложно не знать второго самого большого клиента после мистера Сата. Вы сильно продвинули мои исследования своим финансированием за счет покупки очищенных металлов и газов. Просто качество и ассортимент редких чистых химических элементов, которые вы можете предоставить, лучшие в мире. До сих пор не могу осознать, каким образом возможно производство жидкого азота. Ну, я просто делаю его из воздуха, как и жидкий кислород. У Баатара нервно задергалось лицо, на мое просто. Суин немного ошарашенно засмеялась. Ахоха, Хью, похоже, твой друг очень популярен и известен среди влиятельных людей. Баатар-младший, почему я об этом не слышала? Очевидно, вопрос был риторический, потому старший сын просто улыбнулся матери этой улыбкой, обещая позже все объяснить. Второй сын тем временем в недоумении уставился на Баатара, но и так было понятно, что помимо искусства я, оказывается, и своего рода ученый и бизнесмен. При этом очевидно, что я моложе половины детей Суини, при этом сирота. Суинь начала неосознанно сравнивать всех своих детей со мной, подчиненным и, можно сказать, учеником ее сестры, и то, что двое старших из ее детей, мягко говоря, восхищались моими достижениями, ее немного раздражало. 6. Первый день в гостях в клане Металла меня отдали на растерзание Хью. Мы с ним бегали, смотрели его скульптуры, которые в основном были просто какими-то кусками говна, что имели какое-то значение только для Хью. Но и были красивые симметричные или асимметричные кучи металлов, в которых четко видно, что их слепили не тяп-ляп, а чуть ли не с миллиметровым допуском. Я же больше смотрел на увязавшихся за нами Опал и младшими близнецами. В свое время в мультике, что я смотрел, Опал стала магом воздуха, но сейчас она была просто 16-летней девушкой без намека на магию, как и Баатар-младший. Двое близнецов тем временем были магами металла, и хотя их похожие лица сбивают с толка, они причесываются по-разному и носят разные пояса и ожерелья. Также на них неприлично много металлических цацок и наручей. Конечно, можно предположить, что как и маг воды без воды, так и маг металла малость неуютно чувствует себя без металла. Но маг металла — это еще и запредельно сильный маг земли, и редко бывает иначе, ибо я в свое время просто физически не мог чувствовать частицы земли в металле, ибо просто не дорос до порога прохождения минимальной чувствительности. Вообще было чувство, что дело не только в этой самой тренированности и опыте. Есть какой-то объем определенной энергии в каждом маге, и если он мал, то маг мог только тренировать свое тело и магию, чтобы в итоге стать сильнее и увеличить объем энергии. Доказательства этой теории я обнаружил, когда попытался влиять на металлы в телах живых организмов. Неожиданно это очень сложно, и нечто в живых телах сопротивляется мне. Тем временем мертвая курица была в моем полном контроле, как и любой кусок грязи, уже через 5 минут после смерти. Углубившись в это дело, понял, что я вполне могу свободно контролировать металлы в своем собственном теле, как и кости и их рост. Не отказал себе в двух лишних десятках сантиметрах роста атомака, задолбал тем, что был на 10 см выше. Теперь ситуация обратная, что не может не внушать душевный покой. И в плечах пришлось немного добавить себе объемы, ибо пропорции были не совсем приятными глазу, да мускулы стали слишком объемными и отказывались дальше расти. Увеличение их длины визуально уменьшило их объем и добавило место для роста новой мышечной массы. В общем, незаметно подкорректировал свое тело и теперь был широкоплечим красавцем ростом в 180 сантиметров, в остальном можно пустить все на самотек. Но помимо костей и полного отсутствия кариеса, я также смог усовершенствовать свои кровяные клетки, увеличив на несколько процентов содержание гемоглобина в эритроцитах напрямую. Также почистил свое тело от накопленных в них токсинов, что в основном были тяжелыми металлами, да и вообще большая часть ядов — это именно металлы, после избавления от которых жить стало стало сильно приятнее, а углубив свое понимание работы моего организма, я смог научиться искусственно наращивать мышечную массу и выбирать те мышцы, которые буду размножать. Еще в прошлом мире видел пару немного бредовых идей о том, что есть три типа мышц, что отвечают за взрывную силу, но быстро устают, ими типа обладают гепарды-тигры. Те, что выносливые, но недостаточно сильные, ими обладают волки и прочие любители жить постоянно на ногах и бегать по степям. И естественно легендарные розовые мышцы, что сочетают лучшие черты красных и белых мышечных волокон, только при этом жрут энергию как не в себя. Ну, жрать я стал в несколько раз больше, но процент этих розовых мышц довел до 70%, оставив 10% выносливых и 20% взрывных. А еще себе сердце увеличил в мышечном объеме, ибо оно само по себе не получало достаточно нагрузки, чтобы при полноценной эксплуатации мышц гонять кровь достаточно долго, чтобы устали розовые мышцы. Мышцы же сердца сами по себе особенные, потому заменять их на розовые я не рисковал. Помимо всего пришлось делать кости толще, ибо те нагрузки, что могли позволить себе розовые мышцы, старые кости не выдержали бы. Это немного повлияло и на мой череп, отчего нижняя челюсть была мужественнее, как и скулы с бровями. К чему я это? Ну, похоже, опал на меня конкретно так засматривается. Мои зеленые яркие глаза, похоже, не оставили этой милахе и шансов не влюбиться в меня. Впрочем, возможно, через годик или два я бы оценил ее как кандидатку в мои девушки. Но сейчас она слишком наивная и слишком незрелая для тех отношений, которых я бы хотел с возможной девушкой. Другое дело Кувера. Вечером, когда Хью отвалился, ибо сильно вдохновился за день и ему нужно было срочно творить, меня выцепил Баратор и, поболтав о серьезной науке несколько минут, мы заставили мозги опалы мелких близнецов закипеть, отчего они срочно сбежали по делам. Под вечер Суинь все же надумала, чем заткнуть меня за пояс, и решила устроить небольшое импровизированное выступление своей танцевальной команды, в которую входила и Кувера. Признаться честно, совмещение магии металла с симметричными танцами выглядело завораживающим. Но после того, как мне пришлось выучить движения почти всех магов земли и металла, которых я только смог найти, и сверху похватать по верхам движения магов воды и воздуха, и основательно влезть в магию огня, чтобы освоить магию лавы. Ну, я теперь тоже своего рода хореограф, а то, что я перестроил свое тело по своим хотелкам, побочным эффектом уменьшило скованность суставов и позвоночника и дало мне чуть ли не змеиную гибкость. На фоне моей широкой мускулистой фигуры может показаться, что я обладаю грацией слона в посудной лавке, но на самом деле тройное сальто для меня легкая разминка. Такое не применить в бою магов земли, ибо у нас более низкие стойки самые эффективные, но неожиданно с вертушки снести кому-то скворечник, как и вандам, тоже очень полезный навык. Да и Лин не только магию металла и земли мне преподает, но и как раз вертушкам в скворечник тоже уделяет внимание. Так что эти самые прыжки с поддержками красивых девочек на вытянутых руках красивых мальчиков, ну, я бы сказал, были слишком тепличными. Видя мое отвлеченно наблюдающее танец лицо, Суинь не могла не затаить небольшую обиду. Чтобы выместить неудовольствие по окончанию танца ее команды, она спросила меня: «Я слышал, Аткай, ты потрясающий маг земли и металла. Я бы была благодарна, если бы ты показал мне то, чему научила тебя моя сестра». Посмотрев на с интересом наблюдающими за нашим общением танцорами, а потом на Суинь, я возразил: «Я просто обычный маг земли, который половины не выучил, чтобы начать себя считать хорошим магом. Тем более мне не сравнится с величайшим магом земли Тов, царем Амашубуми, или с аватаром Киоши, которая магией лавы отделила остров Киоши от материка, чтобы избежать сражения с чином-завоевателем». У Суинь задергалось лицо, и на нем был написан вопрос: «Ты простой маг, но равняешься на Тов, Буми, и сильнейшего из аватаров, которых еще помнят современные люди, а не охуел ли ты? Но я честен с ними и сам с собой. Если я и хочу быть магом земли, то только лучшим, и сейчас мои способности сильно далеки от чего-то особенного. Сказать, что я хорош в своих глазах, значит согласиться с тем, что я не могу вырасти дальше, и потому я никогда этого не признаю. Ну, все же не мог бы ты покащать мне, что ты умеешь? Тут слишком тесно». Суинь осмотрела зал и поняла, что разрушать помещение, оборудованное для ее занятий танцами, она не хочет. «Действительно, тогда за городом завтра с утра, а сегодня давай уже ужинать и спать». Пришлось согласиться. Обменявшись взглядом с Куверой, я отправился на ужин. За столом часто ловил на себе взгляды этой смуглой красавицы с хитрыми глазами. Была в них насмешка и провокация, а учитывая то, что она явно постарше меня на лет 5, то очевидно, что она смотрит на меня свысока. Но в отличие от той же опал, мой ненасытный и привыкший к регулярным натираниям спинки лин брючной змеи особенно яростно реагировал на эту самодовольную сучку. «Я слышала, что ты вырос сиротой с 12 лет, заботясь о себе и своем существовании. Удивительно, что при подобных условиях ты стал тем, кем восхищаются и признают Хьюан и Баратер-младший. Они редко видят в ровесниках кого-то достойным общения. Не поделиться, в чем твой секрет, я просто пообещал себе одну вещь. Жить так, как я хочу, и стремиться к своим целям, несмотря на всех, кто говорит, что это невозможно. Я не собираюсь сожалеть о том, что не сделал, потому что сомневался в своих способностях. Я просто превзойду свои пределы здесь и сейчас, и рано или поздно покорю цель, к которым я стремлюсь». Кувера сглотнула, быстро хлебнув напиток со стакана, и немного покраснев забегала глазами по моим мышцам, которые сложно спрятать простой рубахой и штанами. «Ну, очень похвальная уверенность в своих силах. Неудивительно, что с такой решимостью работать над собой ты сегодня стоишь здесь. Это не уверенность. Я просто делаю то, чего хочу». «Прекрасно. Увидимся завтра». Я посмотрел на вихляющую задницей Куверу и задал себе вопрос, хочу ли я ее, возможно, но это скорее мимолетная страсть, о которой я пожалею. Я должен быть более разборчив в отношениях и больше уважать свое тело. Очевидно, что Кувера неплоха, но она точно не ровня Лин в моих глазах, просто мой разум затуманил образ, навеянный от просмотра мультика. Та Кувера и та, что перед мной сейчас, совсем разные люди. Эта избалованная сытой жизнью домашняя кошка не сравнится с тем грациозным хищником, в которого она вырастет. Впрочем, и это не должно быть критерием для оценки тех, с кем я делю постель. Кувере очевидно наплевать на то, кто я такой. Ей просто хочется получить внимание того, кого ценят окружающие ее люди, и самоутвердиться за мой счет. Я не хочу быть чьим-то средством в достижении их целей, которые можно просто использовать и выбросить. Значит, я им не стану. После этих мыслей сразу стало легче на душе, и даже подростковые гормоны не так давили на мозги. Но перед сном все же пришлось вздрачнуть, вспоминая накачанную спинку Лин. Разбаловала она меня, всю самодисциплину похерила. Или, возможно, это из-за того, что я в периоде роста. Наутро проснулся с ясной головой и каменным стояком. Точно Лин разбаловала, пришлось второй раз спустить пар, и только тогда буйство брючного змея было подавлено. С утра все были ошарашены тем, что я решил показать силушку богатырскую. Странно хвастаться магией земли перед семьей Товбейфонг. Казалось бы, чего нового они могут увидеть и чем я мог их удивить. Я и сам задался этим вопросом и понял, что действительно мало чем. Моя магия металла очень узкоспециализирована на тонком контроле, ибо я постоянно разделял и очищал металлы по пробиркам. Моя магия земли была весьма посредственна и скучна. Конечно, Лин меня учила, но в городе, набитом жилыми кварталами, как-то не разгуляешься с практикой, а то Лин придется меня в тюрьму сажать за нарушение порядка и порчу имущества города и горожан. Остается только, мы приехали, тут ты можешь хоть всю гору перепахать, все будет в порядке, заявила мне Лин, и, наверное, это она зря о перепахать, и все будет в порядке. На меня же реально накатило вдохновение перепахать эту ебаную гору, чтобы Суинь пожалела о своей наглости провоцировать меня. Прищурив глаза, я почувствовал, как в моем разуме обретают четкость черты воплощения мужественности, и я не устоял под соблазном подшутить. Я начал громко распевать, снимая из мебя рубаху и оголяя рельефный торс, на котором, несмотря на то, что я был достаточно упитан, четко были видны кубики пресса. «Можешь ли ты видеть тьму? Можешь ли ты слышать тишину? Можешь ли ты починить сломанное? Можешь ли ты чувствовать?» После того, как я пропел эти строчки, я надрывно и громко прорычал. «Можешь ли ты чувствовать мое сердце? Е-е-е-е». И вместе с этим я напряг свои мышцы явственно до жути, чувствуя, как течет бушующим потоком по моим жилам та самая энергия, которую я до недавно лишь слегка ощущал. И это неудивительно, что меня так коробит, ибо каждое движение сплава магии воды и магии огня будто противоречило всей моей природе мага земли. Энергия струилась по моим жилам совсем непривычным образом, и в то же время гора, которую мне предложила перепахать Суин, начала плавиться и превращаться в огромную волну лавы. «Что он делает?» — крикнул Баратер, чувствующий себя самым беззащитным, ибо он вообще не маг, как и опал. Но Хью придержал его и указал на лаву. «Она движется вверх. Поразительно. Это обсидиан. Это то, из чего сделан куб и подсолнух. Неужели он? Невозможно. Вся гора тем временем стала все быстрее плавиться и бурным потоком лавы подниматься, формируя стройную фигуру девушки, что стоит на полусогнутых, расставленных шире плеч ногах, в то время как обе руки выставлены перед ней в попытке будто обхватить ствол дерева. Лава стала темнеть, постепенно формируя обсидиановый довольно детализированный силуэт, что стоял на черной квадратной платформе. Там было написано «Ощущение металла». Статуя получилась метров 200, и одна только нога была толще 20 метров и армирована металлическими прутьями, что я рафинировал из горной породы, впрочем, как и все тело статуи. Было бы смешно стать строителем колосса с глиняными ногами в этом мире. Впрочем, и о фундаменте я-то де позаботился, и черная платформа на метров 500 уходит вглубь горы. «Что это такое?» — спросила слегка взбодрившаяся Суинь. «Ну, просто магия лавы. Я ее освоил самостоятельно еще до того, как начал учиться у Лин. Так что движение немного неуклюже, но пока оно работает, я с ним могу работать. Я не об этом. Почему? Это же моя мать. Почему ты сделал ее маленькой девочкой в одежде мальчика? А разве что-то не так?» Суинь подняла палец и, открыв рот, она резко замолчала и покраснела. Ее мать действительно упоминала, что была сорванцом, что сбежал в 12 лет из дома, потому что ей было душно быть принцессой. И она тогда одевалась как парень и ходила босиком неделями, не моясь и провоняв летающим бизоном. В общем, все так, но эту статую видно на километры вокруг. Она годами выстраивала образ возвышенной и сильной Товби Фонг, повсюду изображая ее на пике ее карьеры в качестве главы полиции республиканского города. А тут, ну, впрочем, она сама напросилась. Тем временем, взглянув на пребывающего в экстазе Хьюана, она быстро остыла и похлопала меня по плечу. «Следующий раз хотя бы предупреди, что будешь использовать лаву. Кто бы мог подумать, что ты владеешь таким редким смешанным видом магии Земли. Считается, что только маги Земли на пике могущества могут освоить ее. И ты первый, кто владеет обеими магией металла и магией лавы за всю историю. В чем твой секрет? Я верю в то, что смогу это сделать и работаю, пока не добиваюсь своей цели». Такая уверенность в себе еще вчера производила впечатление наглого подростка, который еще не успел обломать зубы о суровую реальность. Но сейчас, когда я стою на фоне титанической статуи из обсидиана, которую создал минут за 5 предельного использования своей магии, ну, сказать, что всех пробрало, это ничего не сказать. 7. Практически в тот же вечер, когда я создал статую, я решил вернуться. Пришлось пообещать Баратору написать книгу о том, как я вижу химию, что фактически вынудит меня вспомнить учебники 8-9 Гокласов, а Хьюану слепить несколько статуй, не относящихся к реализму, но обещание он взял без особого давления и дедлайнов, ибо знал сам по себе, что художникам лучше не испытывать давления при творческом процессе. Кувер и Апал неожиданно прикипели ко мне взглядами, но хотя они и хотели пообщаться, мне им сказать нечего, как в общем и Суинь. Она с самого начала не старалась быть мне приятным собеседником, потому не вижу смысла быть милым и с ней. Попрощавшись, я покинул Зафу в компании Хью. Он настоял на том, что раз уж он меня забрал, то и вернет, а то Кая ему мозг съест из-за такой грубости, да и просто поболтать ему тоже было интересно. По пути, просто чтобы убить время, задал ему несколько задачек из области гештальт-психологии в виде куба, нарисованного в изометрии. Когда Хью сказал, что это куб, я сказал, что это просто линии на бумаге. Затем нарисовал точками смайлик, и когда Хьюан сказал, что это улыбка, я спросил его, почему его мозг воспринимает эти точки как улыбку. После чего нарисовал два профиля, что смотрит друг на друга, и спросил, что он видит, и когда я спросил, нет ли там кубка, он сразу его увидел, и я спросил, почему он его не видел. Хьюан уехал из республиканского города весьма задумчивым и загруженным, и очевидно готовым творить, под влиянием накатившего во время нашего общения на него вдохновения. Не удивлюсь, что те три листа, что я ему изрисовал, он в рамочку повешает и будет ими выедать мозги всем своим знакомым глубоким смыслом, что я в них заложил. Ну, если что, у меня таких ребусов в памяти много, и буду передавать по пару штук через Каю, чтобы Хью похищал меня, как в этот раз, пореже. Дома долго думал о том, что самые милые и восхитительные девушки этого мира, с которыми я не против завести отношения, жили в этом мире лет 60-70 назад или уже были слегка за 40, так что вряд ли будут искать романтических отношений с 17-летним пиздюком вроде меня. Недолго думая, я понял, что проще будет самому воспитать себе идеальную девушку, и обратился с этим вопросом к Кае. Неожиданно эта женщина очень удобна в решении любых социальных вопросов и при этом всегда рада прийти на выручку таким асоциальным личностям вроде меня, Лин, Хью и даже мистеру Сата. Неожиданно этот мужик, как истинный безумный ученый, больше увлечен наукой, чем людьми, чем Кая нагло пользуется, выступая посредником между ним и людьми, которых считает полезными для сада. Таким образом, решив взять себе ученицу лет 14-15, я мог обратиться только к ней. Кастинг я провел фактически лично, посещая детские дома и высматривая в девушках что-то особенное. Выбирал я из девочек от 13 до 15, потому что старше девочек в детских домах нет, ибо в 15 они уже считались совершеннолетними, и самые приличные детские дома доучивали таких до конца учебного года и давали возможность трудоустроиться. Неприличные просто пинали их под зад по достижению 15-летия, или если они связаны с криминалом, то могли и продать каким-то бандитам самых смазливых. Угадайте, в какие я пошел за своей ученицей. В самых зачуханных районах республиканского города в одном подвале трудились несколько десятков девочек, которые даже когда я вошел в помещение с их надзирательницей, не посмели оторваться от пошива каких-то мокасин. Мда, атмосферненько тут у них. Все девушки просто иллюстрация на плохое обращение с детьми, но сам по себе и мака могу сказать, что они хорошо устроились в этой жизни. Мальчикам-сиротам их возраста не остается выбора, кроме как идти в криминал и каждый день рисковать быть забитым насмерть каким-то ублюдком при попытке ограбить этого ублюдка. А некоторых и вовсе используют как одноразовое орудие, заставляя убить кого-то взамен на обещание позаботиться о его родственниках, и не факт, что позаботиться, но выбора у сирот немного. Эти же девочки здесь в безопасности и регулярно кушают, пусть и не обильно. Ну, по крайней мере, до 15 лет они в безопасности. Встать, строиться! Крикнула сварливая сука надзиратель, и детишки подорвались с рабочих мест, побежав строиться в проходе между рабочими местами. Все они, очевидно, по привычке схватили свои незаконченные мокасины явно для проверки качества их работы. Надзирательнице это явно не понравилось, но стою они перед лицом заткнули ее моментально. Я же просто начал ходить между девушками и случайным образом отбирать у них обувь и после осмотра бросать ее на пол, не обращая внимания на девушек или надзирательницу. Ну, так казалось внешне, но мои босые ступни сканировали их плоть и кости вместе с органами от носочков до зубов. Внешность мало что для меня значила, но одна из девушек выделялась на фоне других особенно четко, ибо была выше на голову всех остальных, а ее болезненно худощавое тело, пусть и со следами неправильно сросшихся переломов и отсутствующих зубов, выдавали в ней породистого представителя нации Земли. Взяв обувь с ее рук, я заметил аккуратность и равномерность швов. Схватив обувь покрепче, я с громким звуком порвал ее, отчего все вздрогнули. Не обращая на них внимания, я взял за подбородок девушку и поднял ее лицо, смотря в ее увлажнившиеся темно-зеленые глаза. «Ты молодец, очень хорошая работа. Видно, что ты стремишься быть лучше с каждым движением и каждым швом. Спасибо за похвалу, господин. Сколько тебе лет?» «В этом месяце 15». «Просто прекрасно». Девушка дрогнула, почувствовав, как моя энергия вторгается в ее тело. Сопротивление было весьма знакомым, ибо так на меня реагировали тела активных магов. Нет сомнений, что она маг Земли и, скорее всего, не обученный. «Я возьму эту». Я уже развернулся уходить, как мне преградила дорогу наглая девчушка ростом 140 см. «Куда ты собрался? Ты даже не посмотрел на обувь, которую сшила я». Посмотрев в ярко-желтые, почти золотые глаза бледной тощей девочки, я перехватил руку надзирательницы, решившей ударить наглую выскочку. Я подошел к девушке и, положив ей на щеку руку, пропустил через нее свою энергию, заставив девочку одергнуться и оскалить свои нервные зубы, в которых было несколько скалов. Очевидно, что ее нередко пиздили, и кости, что я чувствовал, были с еще большим количеством переломов, чем у высокой смугленькой зеленоглазки. Особенно поразили по несколько раз сломанные ребра. Похоже, она очень дерзкая, если ее успокаивали ногами даже упавшую на землю. И да, она маг огня. Ты напоминаешь мне принцессу Азулу. Такая же безумная сучка. Как тебя зовут? Зови меня Азула. Я улыбнулся и, вытащив пачку юаней, ткнул ее надзирательница, и та быстро спрятала ее за пазуху. Комментариев за что не потребовалось, и бессовестно схватил коротышку за задницу, отчего та свирепо задышала, но вела себя покорно. Махнув высокой девушке, предлагая следовать за мной, я отправился вместе с ними в такси, которое меня сюда и привезло. Но по дороге на меня вышло около 10 мужиков с ножами и лицами полными шрамов, отсутствующих зубов и неоднократно сломанными носами. Дверь приюта за спиной резко захлопнулась. Азура утробно зарычала, но все же встала, готовая драться до последнего, а высокая девушка, сглотнув, присела и выдрала с побитой брусчатки камень. «Блядь, они уже мне нравятся». Но, топнув ногой, заставил камни брусчатки с хрустом врезаться в пах каждому бандиту. Какофония душераздирающего визга ничуть не помешала мне и трясущимся от адреналина девочкам пройти к сглотнувшему слюну старому таксисту и залезть с девочками на заднее сиденье. Мелкая сразу обняла меня возбужденно дыша, а вот высокая сжалась, пытаясь не испачкать собой салон. Потрепав волосы мелкой, приобнял напрягшуюся высокую. «Домой давай», — сказал я таксисту, передав ему сотню юаней. Мужик сразу успокоился и начал рулить туда, откуда меня забрал, в студию, где я создаю скульптуры. Там уже на месте я вытащил два моих приобретения и загнал их в душ. У меня уже была запасена сменная одежда и халаты для девушек, так что после совместной помывки они, переглядываясь с друг другом, вышли в красном с золотым и зеленым с коричневым халатах. Естественно, Азула поняла, что я от нее ожидаю, и даже попыталась себе прическу собрать в хвост, который носили традиционные женщины нации огня. Получилось очень паршиво в первую очередь, потому что девочки тощие и жилистые как швабры, но это не проблема, откормим. К этому времени я накрыл стол мясом и фруктами. Девочки, увидев еду, сглотнули и в животах у них заурчало. Я не стал их томить и сказал: «Присаживайтесь, постарайтесь не набивать животы и распробовать то, что вам больше всего нравится, в следующий раз я вам буду покупать этого побольше». Девушки не могли не улыбнуться от моей щедрости и обещания лучшей жизни, и вот когда Азула уже набила живот, она подвинула стул ко мне и начала предлагать мне фрукты, в это время не забывая задавать вопросы, пока высокая девушка не смело бросала на нас взгляды. «Так ты богатенький маг земли, чем на в жизнь зарабатываешь?» «Ну, я продаю статуи с голыми задницами богатеньким извращенцам». «Хех, странно, что они покупают статуи, а не просто голые задницы живых девушек. В этом ты мне кажешься более понятным. У нашей молчуньи есть имя, ее имя – Ки. Меня зовут Ки», – прозвучал успокаивающий глубокий женский голос. Я улыбнулся девушке, пока Азула поспешила добавить: «Мы звали ее Киоши, потому что она дылда, как и Киоши». Я посмотрел на покрасневшую смуглую девушку и сказал: «Мне нравятся Киоши, так же как и принцесса Азула и Тов, они просто прекрасные женщины». Ки поспешила последовать примеру Азулы. «Тогда я буду Киоши, мое имя ничего не значит для меня, его мне дали в 5 лет, а до этого детей в приюте зовут по кличкам. Все потому, что мало кто доживает до 5 и нет смысла им иметь имя», — добавила Азула, предложив мне еще одну виноградину. «Я так понимаю, вы знаете, что самое важное для человека в этом мире – деньги, сила», — ответили они одновременно. Очевидно, что последний ответ принадлежал Азуле. «Вы обе правы, но фактически это одно и то же, но на разных уровнях. Личная сила важна для отдельных личностей, а деньги – это сила банд, организаций, корпораций и государств. У меня есть все это, но еще лет 5 назад я был сиротой, у которой отобрали дом за долги. Угадайте, что я сделал, чтобы стать тем, кто я сейчас? Родился магом». «Ты чертовски права, Азула. Мне повезло родиться особенным, как и вам обеим. Именно потому, что я маг, на меня обратили внимание влиятельные люди, и именно потому я взял именно вас. Ну еще потому, что вы девушки. В этом вам повезло даже больше, чем мне. Но мы не маги», — возразила непонятно как побледневшая Киоши. «У меня для вас отличная новость. Вы ошибаетесь. И вторая хорошая новость: я вас себе в ученицы покупала не для того, о чем вы подумали. ХМФ», — фыркнула Азула с приличным скепсисом, смотря в мою наглую рожу. «Если думаете, что мне не хватает секса, вы ошибаетесь. Я регулярно им занимаюсь с моим учителем, которая тоже восхитительно сильная женщина, с которой вам еще долго не сравнится, но об этом никто кроме вас не знает. Вы же теперь мои ученики, а я ваш учитель, и я о вас позабочусь так же, как это сделала мой учитель. Ну, кроме, конечно, приятной части, где мой учитель решила спускать пар, используя меня. Считайте это частью моего мировоззрения. Я получил возможность стать кем-то лучше простого сирота, и я дам эту возможность вам. А теперь, Азула, раздевайся и ложись на лавку. Ты же сказал: ай, забудь, животом вниз. Ладно, только будь понежнее, ты у меня первый». Натерев ладони маслом, я уставился на обтянутые кожей кости этой девчушки. Ну, ими я и занялся, приводя в порядок все переломы и дефекты. Под конец массажа Азула так разомлела, что и не заметила, как я ее перевернул и поправил все ребра, пальцы и поврежденные сухожилия рук. Под конец взял пару зубов, которые выковырил из нашего перекуса, и слепил замену отсутствующим зубам Азулы, поправив ее кривенькие треснутые зубни в идеальный клыкастенький оскал белоснежных жемчужин, о котором любая голливудская звезда только может мечтать. «Ну как тебе твоя новая улыбочка?» — спросил я, передавая зеркало Азуле, и та в шоке уставилась на свое лицо, кости которого я тоже поправил, чтобы оно было идеальной копией молодой принцессы огня. «Красиво. И я думала, что новые зубы в моем возрасте уже не получить. А этот носик, не знаю, как ты это сделал, но надеюсь, ты мне все поправишь, когда я его снова сломаю. Ты пока милуйся своей ослепительной улыбкой, а я займусь Киоши. Киоши, неловко прикрывая пах и прыщики на своих ребрах, быстро упала на место, где недавно млела Азула, и дрогнула, ощутив нагло разминающие ее ступни пальцы. Вскоре она тоже разомлела, изредка болезненно попискивая, когда я ломал и заново собирал ее кости. Азула от этого просто морщилась и скрипела зубами, не подавая голоса. Впрочем, очевидно, что она пытается максимально выпячивать свою брутальность и наглость, чтобы удержать мой интерес. Не знаю, где она этому научилась, но мне нравится ее хитренькая и сообразительная личность. На сегодня из вас достаточно, сказал я, передавая Киоши зеркало, чтобы она полюбовалась своими новыми зубками, что сияли так же ярко, как и у Азулы. Я махнул им на стол и сказал: кушайте, вам нужно набираться сил для тренировок. Через месяц, когда вы восстановитесь, я научу вас магии огня и земли. 8. Лин посмотрела на двух яростно дерущихся девушек и, поджав губы, посмотрела на меня. Все ровно, я не одобряю то, каким образом ты себе ищешь девушек. Когда я говорила, что ты должен этим заняться, я ожидала от тебя больше терпения и разборчивости в выборе. Они идеальны, обе. Но не как девушка, а мои ученицы. Что значит ученицы? Я уже думал, чтобы выбрать Апал или Куверу как возможных девушек. Но я понял, что пока мне кроме тебя никто не нужен в сексуальном плане. Девушка же это не та роль, что я хотел бы навязывать другим. Для меня любовь не цель моей жизни. Я просто хочу быть магом земли, и на пути к этой цели, если я встречу женщину, которой не безразлична моя судьба и которая решит разделить со мной жизнь, это прекрасно. Если же этого не случится, неважно, я все ровно буду стремиться к своим целям. Эти же девушки. Ну, я просто потренируюсь заботиться о других людях и посмотрю на магию с точки зрения учителя. Это будет полезно для моих целей. Станут ли они моими девушками, не так важно, потому что я уже чувствую, что они о мне заботятся, а я позабочусь о них, и это все, что пока имеет значение. Эй, учитель, когда ты уже научишь нас магии? Погодите, сейчас еще один человек, а вот и я. Блин, редко ты меня просишь что-нибудь. Ау, шеф Бифонг, спасибо, что заботитесь о моем младшем брате. Привет, Мака, ты вырос. Блин, неужели ты собрал нас здесь, чтобы мы преподали девочкам первый урок магии земли и огня? А ты становишься очень наглым. Я просто знаю, что на вас в этом деле можно положиться. С меня учитель так себе, ибо я не знаю, как я пробудил в себе магию земли. А вашему опыту, босс, я доверяю на 100%. В общем, пока двое с энтузиазмом взялись за обучение девочек, я посмотрел на их подросшие, набравшие мышцы, жирка тела. Я часто делал им массажи, чтобы проконтролировать и отточить свои способности модификации чужих тел магии земли, и теперь их мышцы на 60% состояли из розовых волокон, и я думаю, этого достаточно. Также у обеих девушек, и без моего вмешательства, как только они начали хорошо питаться, случился бурный рост как и всего тела, так и груди с попой. Неожиданно девушки начали жаловаться на то, что они толстые. А оказалось, у них таз вместе с другими костями прибавил в размере, и пришлось закупаться новой одеждой и, конечно же, витаминами в виде капусты, молока, моркови и прочих насыщенных полезными элементами вкусняшек. Оливчики они пока не заикались, ибо с их недопервым размером еще рано об этом задумываться. Но я уже знаю, на кого я скину эту мороку. Лин, похоже, уже прикипела к нашей высокой молчунье. Посмотрев на Мака и Азулу, которые пытались выплясывать какие-то танцы, я вздохнул и, взяв две свечи, пошел к ним. Вы так за месяц и спичку не подожжете. Вот вам реквизит, садитесь и дышите на него. Ау, я об этом и забыл. Мака неловко почесал голову. Вы что, издеваетесь? Посмотрела она на нас с раздраженным оскалом, от которого у меня мурашки пробежали. Похоже, я немного переборщил, и она слишком сильно вжилась в роль принцессы. Но не то чтобы это плохо. Наоборот, мне нравится, что моя ученица оправдала мои ожидания. А также то, что под этой маской она крайне благодарная и зависимая от меня девочка 14 лет, что считает меня самым важным человеком во всем мире. Естественно, я не предам ее доверия и не откажусь от нее, как бы она не испытывала пределы дозволенного своей наигранной дерзостью и наглость. Вот только Макамало разбирается в девушках и сразу замялся перед наглой принцессой. Я прямо физически ощутил разочарование Азулы в своем наставнике. Робость Мака убила весь интерес и уважение девушки, выросшей по правилам и законам бетонных джунглей. Я же безразлично к ее словам подошел к столу, поджег свечи и, накапав воска на стол, просто поставил на лужице свечи. Дыхание очень важно в магии, будь это огонь, вода или земля. Наверное, самое важное оно для магии воздуха, так что садись и дыши, концентрируясь на том, что такое огонь. А что такое огонь? Спросила меня Азула, не раздумывая и секунды. Мака неловко посмотрел на меня, когда я достал длинный стакан и миску, а затем, налив в миску воды, собрал из бумаги небольшой кораблик. Я взял свечку Мака и сказал: огню нужно две вещи, чтобы гореть, которые по факту одно и то же. Кислород и топливо. Без первого и второго не будет огня. В магии огня топливо – это его жизнь. Энергия, что струится по телу любого живого организма, будь то человек или жук. Эта энергия дает искру, которую маг огня раздувает в пламя, что потребляет кислород. Что такое кислород? Снова не раздумывая и секунды спросил Азула, смотря на кораблик в миске. Кислород – это часть воздуха, которым мы дышим. Ты видишь перед собой пустой стакан. Но это не так, он полон кислорода и азота. И ты сейчас увидишь, как кислород пропадет из этого стакана, превратившись в другой ядовитый для любого живого существа газ. Я поджег кораблик и накрыл его стаканом. Кораблик резко начал подниматься в стакане, что начал всасывать воду с миски, пока не осталось только 2/3 пустого от воды объема стакана, наполненного дымом. Пламя погасло. В том дыме остались только азот и выгоревший кислород, что стал ядом. Там невозможно зажечь пламя. Ты должна помнить об этом, когда используешь магию огня в помещениях. Каждая вспышка пламени в закрытом помещении делает твою следующую вспышку слабее. Но ты умрешь раньше, чем истратишь весь кислород в комнате, потому что обычно в комнате 20% кислорода и 80% азота. Яд же отравит тебя уже, когда заменит его на 7%. А при 15% тебя не спасет ни один целитель магии воды. Я, конечно, умею считать и читать, но что такое проценты? 1% – это целое, поделенное на 100. Например, твой рост сейчас 150 сантиметров, и вот эта монета в 1 юань всего лишь 1% от твоего роста, а мой рост – это 120% от твоего роста. Я почти поняла. Но давай ты мне все это повторишь потом, сейчас я хочу жечь горючее. Кстати, мне не поплохеет, если я начну жечь свою жизнь как свечка. Я кивнул Макой, тот почесав затыло, признавшись: ну, ты поймешь, когда остановиться, но даже если перенапряжешься, то потеряешь сознание и 3 дня проваляешься в состоянии, похожем на простуду, а после все будет в порядке. Ладно, давай уже жечь кисловод. Кислород, да знаю я, возразила мне покрасневшая девушка и начала дышать на свечу. Представьте лицо Макой Линь, когда свечка вспыхнула синим огнем, а радостная Азула вскочила и рассмеялась, как сумасшедшая, с криками: да, я сделала это, я маг огня, я стану сильнейшим магом огня. Она прыгнула на меня и сжала с такой силой в объятиях, и не будь мои кости укрепленными, то она бы меня сломала. Кстати, напомнить девочкам о том, чтобы соразмеряли силу, а то прибьют какого-то наглого мудака, а мне потом кормить им рыб в заливе Republic City. Но меня отвлекла Линь. Блин, только не говори мне, что ты действительно достала из мира духов именно ту, о ком я думаю. Ты надумываешь себе чепуху, Лин. Это просто маленькая миленькая девочка маг огня. Синее пламя, блин. Как ты это объяснишь? Это все потому, что я хороший учитель, Мака. Попробуй использовать для разжига своей искры поменьше своей энергии и побольше того газа, о котором я рассказывал. Сейчас Мака создал на пальце горелку и поднапрягся так, что у него под полбу потек, но его пламя все же к всеобщему шоку стало наполовину синим и более мощным, прежде чем начало пыхтеть и погасло. Это слишком тяжело, потому что Азула учится работать с огнем совсем по-другому. Ей в этом помогает нежелание расставаться со своей жизненной энергией в обмен на пламя. Лин спросила: ты знал, что это произойдет? Откуда ты знаешь, как тренировать магов огня? Тем более синему пламени. Ну, я просто вытащил булавку из своей одежды и поднес медный наконечник к свече Азулы, отчего пламя позеленело. Еще вопросы? К удивлению спросила меня Киоши. Учитель, а что не так с синим пламенем? Лин поспешила ответить своей ученице: этим пламенем владела только одна известная нам и одна из сильнейших и злейших магов огня. Принцесса Азула. Киоши сглотнула слюну, смотря на свою старую знакомую, которая также ошарашенно слушала Лин. Я просто обнял и сказал ей: разве ты не потрясающая? Это значит, что ты самая особенная девочка за последнюю 100 лет. Ну, не считая аватара, которая самая особенная девочка за последние 400 лет после аватара Киоши. Теперь все странными глазами посмотрели на ошарашенную Киоши. Если бы нынешний аватар уже не был бы известен, я бы не удивился, если бы они заподозрили меня в том, что я откопал еще одну покойницу. А вообще, даже для меня это совпадение имен и пламени кажется немного странным, но от этого девочки мне стали еще более интересны. Что же из них в итоге выйдет и каких высот они добьются? Все, наверное, зависит от того, справлюсь ли я с их обучением. Следующие полгода я плотно занимался обучением моих учениц, но и о себе не забывал, ибо обучение Азулы вдохновило меня на эксперименты. Уже через 3 месяца она прилично усвоила базу навыков мага огня, а Киоши не отставала от нее, тренируя как и свое одаренное генами тело, так и магию земли. Тогда я и решил начать прививать им привычку использовать смешанные стихии. Удивительно, но у Киоши не получилось развить магию металла, но вот с другой смешанной магией. Оказалось, она маг лавы. По крайней мере, камни она уже давно раскаляет так, что они начинают дымиться и трещать. Наверное, ей действительно слишком рано прикасаться к тому, чем прославились только сильнейшие и искуснейшие маги земли. Азула тем временем изучала у Мака магию молнии и даже попрактиковалась несколько раз под его присмотром, последний из которых закончился походом к целителю магу воды. Слишком расслабилась дурочка и шарахнула прямо перед носом, так что она ослепла и оглохла, а кожу на лице заново наращивать пришлось. Но, слава богу, ничего непоправимого, и через неделю она выписалась и снова начала метать молнии из 2 рук, но уже более серьезно, придерживаясь инструкции Мака. Удивительно то, как за время болезни сблизились Киоши и Азула. Высокая девочка ее по всему дому за руку водила, пока та глаза восстанавливала, и даже в ванную и туалет провожала. Азула же перестала видеть ее как конкурентку за мое внимание и стала чуть более заботливой и менее резкая в отношении смугленькой девушки. Я же уделил внимание изучению еще одной стороны магии металла – электромагнетизма. Да блять, я научился чувствовать электроны, бегущие через металл, чему сильно помогла практика Азулы в магии молнии прямо у меня перед носом. Я поначалу просто пытался перемешивать металл в прутах, пытаясь гонять электроны, но это только превращало пруты в оплавленные куски металла. Но вот опыты с цинком и свинцом, погруженным в кислоту, открыли мне глаза, что нет смысла месить металлу, нужно заставить металлу просто отдать ионы, и тут уже меня чуть не шарахнуло не хуже, чем Азулу. Повезло, что рядом было достаточно заземленного металла, чтобы притянуть заряд электричества на себя. С тех пор я озаботился созданием сеток Фарадея как на помещении, где мы с Азулой молнии метали, так и на наших тренировочных костюмах. Метать молнии как катушка Тесла я научился только после того, как создал особые наручи из сплава свинца. Теперь я тоже в клубе «Металлюк», хотя и пытался всеми способами этого избегать ради того, чтобы приятно удивлять людей своими способностями мага металла. Но магия молнии – это еще более шокирующий сюрприз, которого от мага металла тем более не ждут. И наручи – самый удобный и безопасный вариант работы с электричеством. С этими наручами я могу даже Полпалыча косплеить с криками «Абсолютная власть», пуская с пальцев толстые жгуты молний. Без вреда пальцам, естественно. Правда, без очков сварщика лучше в такие игры не играть. Это, как оказалось, не самое полезное для здоровья глаз занятие, им сильно вредит, и Мака уже после первых успехов и, конечно же, того самого фиаско Азулы подарил ей стильные гоглы кота Базилия. Мака жаловался, что у него на подработке слишком много стариков, у которых зрение такое хреновое, что даже очки со стеклами от дна бутылки слабо спасают. Неудивительно, что и я тоже теперь пытаюсь сочетать в своем повседневном стиле солнцезащитные очки. Поначалу было непривычно, но сенсорика спасает от проблем со зрением в темных помещениях и ночью. Молнии – это аргумент, ради которого я готов пойти на сильные уступки, тем более магу земли нормальное зрение нужно только, чтобы бить по летающим целям. Они вообще предпочитают драться, зарывшись на 2 метра в землю, а все, кто выплясывают свое кунг-фу не под землей, или слабаки, или маги металла. В ином случае их сожгут, утоплит и заморозит раньше, чем они что-то поймут. Когда же я все-таки стал уверенно работать с молниями и создал нормальный набор движений для быстрого накопления ионов наручья и их запуска в цель, я показал свою магию Лин, и она, устало вздохнув, признала: «Мне нечему тебя учить. Что ты вообще за монстр такой? Как? Ну как?» Я ей показал, как и даже научил, от чего она словно сумасшедшая начала совмещать свои металлические тросы с магией возбуждения ионов, которую она нагло назвала магией шока. Проблема в том, что мои молнии – это не совсем молнии мага огня, и чем дальше, тем они слабее, а вот трос решал проблему расстояния, так что ни хрена это не магия молнии, а именно что электрошок, а моей абсолютной властью можно только шпану шугать, не хватает ампер, чтобы что-то убивать. Зато когда я научил этой магии Киоши, то, ну, осталось только научиться летать, и ты сможешь смело зваться аватаром Киоши. «Учитель, не шутите так», — сказала она, едва пряча довольную улыбку, смотря как маленькие заряды проскакивают с руки на руку. Неожиданно после того, как Киоши изучила магию лавы, она научилась насыщать металл частицами земли, что помогло ей сначала с этими костылями, а потом и без них пользоваться магией металла. Уже с ней освоить магию шока было достаточно просто, если знать, чего от металла хочешь. Тем более я уже всю работу сделал и даже наручи и движения подогнал. Однако большей неожиданностью стало то, что я застал Азулу, яростно вылизывающую киску Киоши, а та, увидев меня, в ужасе оцепенела. Пока не заметившая меня девочка огня вылизывала свою подругу, я лишь улыбнулся ей и, показав большой палец, сбежал. Боюсь, что если бы еще немного понаблюдал за довольно покачивающейся задницей Азулы, то не удержался бы и пристроился бы третьим. Но девочки теперь для меня нечто большее, чем просто незнакомки. За время обучения и совместного проживания они стали мне кем-то вроде семьи. И раз они счастливы быть с друг другом, то я их поддержу. 9. Отношения Азулы и Киоши были на самом деле не просто экспериментом, однако девушки хоть и любили друг друга, местные жители с их мировоззрением все же давили на их подсознание, отчего обе хотели иметь большую семью, как у всех, но и впускать в нее кого-то помимо друг друга им не хотелось. Решили девочки проблему очень просто. Попросили сенсей о помощь. Вначале я не понял, каким образом мне придется поучаствовать в их отношениях, то ли чисто донором, то ли папочкой их детей, но получилось как-то посередине. Я типа дядя, у которого нет никаких ограничений в общении с детьми, просто девочек воспитывают только Азула и Киоши. А вот с девочками просто одним зачатием не обошлось. Они, как бы переступив черту, не смогли остановиться и в итоге после первых двух дочурок залетели еще разок. Но если бы только это, то ничего страшного, но вот Лин, насмотревшись на детишек Азула и Киоши и наслушавшись от них всякого, тоже залетела от меня и, родив, отдала девочку на воспитание этим двум ведьмочкам сразу через месяц после родов, вернувшись на работу. Девочки тем временем по моему примеру научились превращать их магию в деньги и взяли за идею один из наших научных опытов по растворению золота в кислоте и золочению медной посуды путем электролиза с использованием батарей заряженных молнией Азулы. Киоши работала, создавая скульптуры, а Азула покрывала их тонким слоем золота или серебра. Такие скульптуры разлетались как горячие пирожки, особенно после того, как люди узнали, что они мои ученицы.